А затем явились к нам прусские офицеры и завели речь о том, что его величество король прусский не есть враг Саксонии, что он всего лишь вынужден был защищаться, что ныне для нас, саксонских офицеров, было бы недостойным делом пребывать в бездействии, и, наконец, что король прусский предлагает нам вступить в его армию. Помню, много потом было между нами жарких споров, но кончилось тем, что почти все наши офицеры, в том числе и я, согласились принять прусские предложения. И я считаю, что поступил правильно. О да, ведь прусская армия была и есть образцовая армия, а король Фридрих — великий человек. К сожалению, первое время я участвовал всего лишь в небольших стычках, где, впрочем, мы всегда брали верх над австрийцами. Наконец довелось мне воевать против русской армии. Наступил славный день Цоридорфской баталии. Король Фридрих мастерским маневром сумел зайти в тыл врага и стремительно атаковал фланг русских, находившихся под командованием князя Голицына. Доблестная кавалерия генерала Зейдлица сумела совершенно разрушить строй вражеской армии. О, что это был за натиск! Мы, пехотинцы, шли по пятам кавалерии, преодолевая упорное сопротивление неприятеля. Надо отдать должное русским. Они храбро сражались и умирали, не отступая ни на шаг. Победа досталась нам дорогой ценой. Господин майор, вдруг тонким голосом проговорил Алёша, а мне рассказывали, что в этот день мы побили Фридриха. Молодой человек, ваши рассказчики ошибались. Правда, на другом фланге у русских был некоторый успех, но он не идет ни в какое сравнение с успехом пруссаков на нашем фланге. Мы взяли гораздо больше пушек и знамен. Ну а при Кунерсдорфе кто победил? Не унимался Алеша. Майор нахмурился и побагровел. При Кунерсдорфе истомленные прусские войска были побеждены превосходящими силами русских и австрийцев. «Браво! Мы побили Фридриха!» — прокричал Алеша. «Извольте замолчать, молодой человек!» «Мы побили Фридриха!» — еще громче закричал Алеша. Алексей-старший счел нужным вмешаться, ибо майор начинал не на шутку сердиться. «Ну а как же потом протекала ваша служба?» — спросил Алексей-старший. Боком мгновенно успокоился. В задумчивости он ухватил рукой свой бритый подбородок. «За Цоридорфское дело граф Дона ходатайствовал о повышении меня в чине. И я имел счастье быть представленным его величеству королю Фридриху, который поздравил меня майором. О, этот день будет мне навсегда памятен! Его величество был очень милостив со мной и удостоил меня 10-минутной беседы. Ну, а дальше были снова марши и стычки, да еще учение новобранцев, которое было мне поручено. Наконец, во время достопамятного франкфуртского сражения мне перебило ногу картечью, и я был вынужден выйти в отставку. Вот и вся моя история. После обеда были занятия по французскому и по немецкому языку. Речь на обоих языках, так же, как и чтение, легко дались Алёше, но грамматику он не выносил. Потом был русский язык, которому наставлял все тот же отец Павел. Урок скучный, зато спокойный. На этом все занятия окончились. Но впереди еще оставались домашние задания. С чего начать? Конечно, с географии. Алеша подошел к карте и стал ее рассматривать. Это было очень интересно. Мальчик медленно водил рукой по карте и мысленно совершал путешествие. Вот он повторяет путь Васко да Гамы, пересекает экватор, борется с бурями у южной оконечности Африки. Там он пополняет запас продовольствия и пресной воды. Потом плывет Индийским океаном, где все время очень тепло. Попадаются острова, заросшие пальмами. В Индии предстоит встретиться с Раджой, у которого высокая чалма с большим рубином посередине.